Ава Иоанн Персианин. Некто из старцев поведал об Аве Иоанне Персианине, что он по изобилию в нем божественной благодати достиг совершенного незлобия. Жил он в Аравии Египетской. Однажды он занял у брата золотую монету и купил на нее льну для своего рукоделия. После этого пришел к нему другой брат и начал просить его, говоря: «Дай мне, Ава, немного льну, и я сделаю себе левитон». Ава радостно дал ему. Потом пришел к нему еще другой брат и также просил его: «Дай мне немного льну на полотенце». Старец дал и этому. И иным многим просившим у него давал с радостью, потому что был крайне прост сердцем. Пришел, наконец, к нему и судивший его золотую монетою, желая получить ее обратно. Старец сказал ему: «Я схожу и принесу ее тебе». Не нашедший у кого бы занять монету, он пошел к Аве Иакову, заведовавшему раздаянием милостыни, с тем, чтобы просить у него золотник для возвращения брату. Идя к Аве Иакову, он увидел на дороге лежащий золотник. Ава Иоанн не прикоснулся к нему, но, сотворив молитву, возвратился в келью. Брат опять пришел, прося возвращения долга. «Я забочусь об этом», — отвечал старец и опять пошел к Аве Иакову. На дороге он увидел золотник на том же месте, на котором он был прежде. Сотворив молитву, старец возвратился в келью. Брат пришел и в третий раз, прося золотника обратно. Старец отвечал ему: «Непременно схожу и принесу тебе». Он пошел на то место, где прежде нашел монету, она лежала там же. Сотворив молитву, он взял ее, принес к Аве Иакову и сказал ему: «Ава, идя к тебе, я нашел на дороге этот золотник. Окажи любовь, повести в окрестности, не потерял ли кто его. Если найдется потерявший, отдай ему». Ава Иаков ходил три дня и объявлял о найденном золотнике, но не нашлось никого, кто потерял золотник. Тогда старец сказал Аве Иакову: «Если никто не потерял этого золотника, то отдай его такому-то брату, я должен ему. Я шел к тебе просить милостыни, чтобы отдать долг, и нашел этот золотник». Удивился Ава Иаков, что старец, будучи должен и нашедший монету, не взял ее тотчас и не отдал долга. Было достойно удивления в Аве Иоанне и следующее. Если кто приходил к нему взять что-либо взаймы, то он не давал из своих рук просившему, а говорил ему: «Поди возьми, что нужно тебе». Когда взявший приносил взятое, то старец говорил: «Положи на свое место, откуда ты взял». Если же кто не возвращал долго, то старец и не напоминал о нем. Поведали о Аве Иоанне Персианине. Когда пришли к нему злодеи, он принес умывальницу и умолял их о дозволении умыть им ноги. Злодеи устыдились, начали просить у него прощения и раскаиваться в своей злонамеренности.